Древнекитайская религиозная философия. Деление всего сущего на два начала было в Китае едва ли не древнейшим принципом философского мышления, как о том, в частности, свидетельствует отраженные в триграммах и гексаграммах книги Идзин «Правила гадания». Цельная черта и противопоставленная ей прерывистая. Но были ли эти два начала уже в иньско-ранне-джоуской древности символом, соответственно, мужского и женского? Данных на этот счет нет, а косвенные свидетельства дают основания для сомнения. Как упоминалось, триграммы и гексаграммы генетически восходят к гадательной практике на костях и стеблях тысячелистника, что само по себе свидетельствует лишь о двоичной системе как таковой, но не о каком-либо ее философском осмыслении, хотя бы на самом элементарном уровне. Что же касается философского осмысления, то оно, судя по многим данным, появилось в джоуских текстах сравнительно поздно, не ранее 4 века до нашей эры, и было связано практически с одновременным появлением в джоуской мысли двух важных кардинальных идей – концепций инь-ян и усин. Инь-ян – это деление едва ли не всего сущего на два противостоящих начала – мужское и женское. Мужское начало ян ассоциировалось с солнцем и со всем светлым, ярким и сильным. Оно считалось в самом общем виде началом положительным. Женское инь было связано с луной, совсем темным, мрачным и слабым. Оба начала были тесно взаимосвязаны и гармонично взаимодействовали. Причем именно результатом этого плодотворного взаимодействия со временем стало считаться все сущее. Дуалистическая картина мира, основанная на взаимодействии инь и ян, в позднеджоуских философских текстах, обычно дополнялась концепцией усин, то есть представлением о взаимодействии и взаимопроникновении пяти основных первоэлементов первосубстанций – огонь, вода, земля, металл, дерево. Страница 284. Если вспомнить, что в древнеиранском зороастризме тоже задавала тон идея о дуалистическом противостоянии сил света и тьмы, и что параллельно с этой генеральной идеей видное место занимало представление об основных чистых стихиях и первосубстанциях – огонь, вода, земля, металл, растения, скот, параллели не могут не озадачить. Конечно, противостояние мужского и женского начал не чета противоборству света и тьмы. Но нельзя забывать, что и в концепцию инь-ян была заложена идея противоборства света и тьмы. Хотя эта идея со временем стала второстепенной, уступив место главному взаимодействию мужского и женского начала. Что же касается первосубстанции, то здесь сходство поразительно. Шестая древнеиранская первосубстанция – скот – в земледельческом Китае не могла иметь значения и просто отпала, и явно не может считаться случайным совпадением. С появлением в позднеджоуском Китае идей инь-ян и усин – было положено начало углубленной разработки там проблем мистики и метафизики, до того, если не считать сферу гаданий, практически неизвестных древнекитайской религиозной философии. Параллельно с У, Син и Инь-Ян в аналогичном ключе стала разрабатываться и концепция О, Дао. Дао, как всеобщий закон, высшая истина и справедливость, изначально было социально-этической категорией, разработанной в учении Конфуция. Трудно точно установить, как, когда и при каких обстоятельствах это первоначальное представление о Дао было трансформировано, в результате чего у даосов Дао стало восприниматься в качестве высшего абсолюта, близкого по духу к древнеиндийскому брахману. Но близость такого рода бесспорна. А время появления ее опять-таки относится примерно к 4-3 векам до нашей эры, когда в ранних даосских трактатах идея Дао стала трактоваться именно подобным образом. Вопрос о внешних влияниях и особенно о тех практических путях и способах, посредством которых эти влияния могли, скажем, в 4 веке до нашей эры быть реализованы, остается пока открытым. Одно несомненно, Китай никогда не был абсолютно изолирован от внешнего мира, в том числе и от современных ему и развивавшихся параллельно с ним очагов цивилизации. Страница 285. А своего рода мистико-метафизический вакуум, создававшийся в ходе процесса десакрализации и демифологизации, выдвижение на передний план ритуализованной этики и соответствующего перемещения акцентов в сфере духовной культуры, религиозно-философской мысли, не мог не способствовать заполнению пустот за счет в то время уже углубленно разработанных чужих идей. Оставим, однако, в стороне сложные и спорные проблемы генезиса древнекитайской религиозной философии, зафиксируем достаточно четко самое главное. Мифология и религия в собственном смысле этого слова, сокутывающие ее мистикой и метафизикой, в Древнем Китае были оттеснены на задний план ритуализованной этикой и проблемами социальной политики. Символом этого процесса и вершиной его было в Китае учение Конфуция, конфуцианство.